Попрощавшись с ведущим, уселись в лимузин, и я погрузился в чтение вчерашнего номера «Правды». Самолет с утра прилетел, доставил. Продолжаются подземные толчки в Дагестанской АССР. Напомним нашим читателям, первый толчок произошел в 12 часов 20 минут 14 мая. Сила его в эпицентре составила 7-8 баллов. В Махачкале сила толчка составила 5-6 баллов. Столица республики и ряд населенных пунктов оказались разрушены. К счастью, республиканские сейсмологи смогли предсказать катастрофу с точностью в трое суток, и все жители были заблаговременно эвакуированы в полевые лагеря и не подвергнувшиеся землетрясению районы Дагестанской и соседних республик. Вся страна в едином порыве помогает потерявшим жилище соотечественникам. Отовсюду в лагеря съезжаются добровольцы, собирается гуманитарная помощь. Не остались в стороне и деятели культуры. Над лагерями почти каждый день звучит музыка. Жители пострадавших регионов не отчаиваются, ведь самое главное — это люди. А города наша страна умеет отстраивать, как никакая другая. Как только подземные толчки закончатся, многочисленные строительные бригады тут же примутся за работу, сделав Дагестанскую АССР еще краше, чем она была до катастрофы. Отдельного упоминания заслуживает самоотверженный труд работников Министерства чрезвычайных ситуаций. Закончив цитировать, неуютно поежился. Надо бы и мне съездить, а то все там, а я тут. «Обязательно съезди, Сереж», — поддержала порыв Виталина. С другой стороны, Оля и Ласковый Май там выступали, дед с товарищами из Политбюро тоже побывали, так что, в принципе, совесть чиста, — вступил я в нелегкую схватку с ленью. Ну, не станут же потерявшие все люди сидеть и размышлять, а че это Сережка Ткачев до нас не снизошел? «Не станут, не того полета птица», — фыркнула Вилка. «И вообще, без твоих подписей под докладом республиканских синоптиков было бы гораздо хуже. А так, приготовиться успели, народ хотя бы сыт, согрет и не болеет». «Это тоже верно», — благодарно улыбнулся я. Эдди Сан разговора не понял, потому что вели мы его на французском. Зато проникся цитатой из газеты, и остаток пути мы скоротали обсуждением землетрясений, сойдясь на том, что штука эта архинеприятная. Прибыв к Будакану, в привычной коробочке из охраны прошли внутрь, и до самого вечера я суетился, как на скипидаренной, проверяя и перепроверяя все, что можно. Даже заставил пару японских, потому что их не жалко, работников сцены повисеть над сценой, проверив крепление люстры с прожекторами на прочность. Довольный собой свалил в гримерку за 10 минут до начала запуска народа, включил транслирующий происходящее на сцене и трибунах телевизор и улегся вилки на коленки. Готовится, так сказать. Наблюдая накапливающийся народ, я немножко стебался над аборигенами. В Будакане частенько проводятся спортивные турниры. Дзюдо, айкидо, карате, кендо и, главное, сумо. У меня есть теория насчет зарождения этого потешного вида спорта. Поделиться? Поднял взгляд на гладящую меня по лицу Виталину. Девушка с улыбкой кивнула, как бы невзначай, свесив волосы так, чтобы отгородить нас от окружающего мира. Знает, что мне такое очень нравится. В древние японские времена, когда народ, по большей части, был тощий и низкорослый, местные феодалы посчитали забавным сгружать остатки еды в желудки наиболее крупных особей, чисто понты показать. Со временем идея развелась, и разжиревших японцев стали селить в отдельный загон, типа как в зоопарк, гостям хвастаться. Азиатская специфика дала свои плоды, и откармливые особи начали считать свое место в жизни за большую честь, и в чем-то были правы. Качественно питаться в те времена могла только верхушка, значит, толстяки могли считаться элитой. «В Северной Корее так и считают», — поддержала разговор Вилка. — В Южной, полагаю, тоже, — предположил я. а еще в Китае, Индии, Африке и других грустных странах. Советской власти можно простить все ее грехи хотя бы за то, что она искоренила голод и превратила ожирение в то, чем оно и является, во вредное для здоровья заболевание. Продолжай. Так вот. В какой-то момент феодалы решили, ресурс есть, статус он дает, но было бы неплохо применять толстяков более практично. И тогда кому-то пришла в голову офигенно крутая идея. А давайте заставим их время от времени встречаться и врезаться друг в друга с разбега. Ха-ха-ха, Хероичи Доно, смотрите, как этот жердяй смешно шлепнулся в песок. Вы совершенно правы, Отзава Доно. Это самое смешное зрелище из всех, что я видел. Виталинин хохот прервал стук в дверь. Сели как положено, я разрешил войти. «Вас на весь коридор слышно», — заявила одетая в концертное красное платье с длинным подолом, вставившая в уши янтарные серьги, повесившая на шею колье с бриллиантами, советская, мы ювелирку на экспорт неплохо гоним, и собравшая волосы в высокую прическу Кирика Такемура. «Обиделись?» — спросил я. «Я всю жизнь жила в СССР, Сережа», — с улыбкой покачала она головой. Так что уже давно смотрю на Японию, как на что-то далекое. Пожила здесь, с людьми поговорила. Чужие они мне. Улыбка потускнела, но Кирика быстро взяла себя в руки. И я почти уверена, что Сумо появилась именно так, как ты описал. Но тебя мог услышать кто-то еще. Коридор защищен КСБ, беззаботно пожала плечами. «А вот этот девайс, — указала на включенную в розетку коробочку с тумблером, — надежно забивает все существующие формы прослушки белым шумом». «Не КСБ, а КГБ, — поправила певица. «Именно КСБ, — покачал головой, — Комитет Сережиной Безопасности». Поржали. «Волнуешься? — спросила Кирико и сработала напряжение. «Не волнуйся и не переживай. Увидев в зале каменные лица, в первое время я пугалась, но это ничего не значит. Японцы к буйному веселью не особо склонны, разве что на пьянках». «Спасибо за заботу, товарищ старший, потому что недавно повысили за успехи, лейтенант. Но я вообще не волнуюсь. Если посчитать в целом, то я выступал перед 15 с хвостиками миллионов человек. В моменте рекорд пока в 7000». Львиная доля моих совхозников. А тут всего в два раза больше. 14000 мест. Фигня, справимся. «А я немного волнуюсь. Император все-таки придет», — призналась она. «Всего лишь еще один слушатель с нюансами», — развел ее руками. «Нам ли, пролетариям, перед каким-то фашистующим дедом трепетать? И не таких уделывали». «Ты прав», — широко улыбнулась Кирика и покинула нашу гримерку. «Умеешь ты личный состав мотивировать», — похвалила Виталина. «Самое главное — не врать», — поделился я хитростью, — «и не выпендриваться. Мне и вправду нормально. Да я вообще мыслями уже не здесь, а дома, с мамой платье обсуждаю. 7 минут работы и парочка поклонов, и все. Задание Родины выполнено. Сережа молодец». Народ наполнил трибуны, полный аншлаг. В вип-ложе появилась императорская семья в полном составе и сопровождение премьер-министра Сато Эйсаку, пачки менее важных чинуш и нашей делегации во главе с Олегом Александровичем. Концерт начался строго вовремя. Японская пунктуальность покруче хваленой немецкой, и группа отыграла минутное мелодичное интро, перетекшее в месяц возглавляющую японские чарты песню. «Хороша, Кирико!» — когда песня закончилась, вынес я вердикт. «Хороша!» — согласилась Филка. «Я б так не смогла». «Ты бы и не смогла!» — фыркнул я. «Звучит как вызов». «Таких вызовов нам не нужно», — фыркнула она в ответ. «Но вообще я бы и лучше смогла». «С этим спорить будет только слепо глухонемой кретин», — согласился я. «Потому что лучше моей вилочки нету». Тем временем певицы и музыканты отвесили в вип-ложе глубокий поклон. Кирика не забыла толкнуть речь про большую честь, Затем поприветствовал народ, похваставшись тем, насколько она счастлива видеть столько людей, и концерт продолжился. «Пора», — без нужды напомнила Виталина через полтора часа. «Пора», — согласился я, переоделся в костюм понаряднее, и мы по коридорам отправились к выходу на сцену. «Вот сейчас как-то немного заволновался», — признался я. «Отставить волнение, курсант Ткачев!» — наставила девушка меня на путь истинный. «Есть, товарищ старший лейтенант!» — проорал я в ответ, напугав тусующийся за кулисами японский персонал. «Извините, не забыл им поклониться». «Весело, но не помогает. Чужбина все-таки. Другой человеческий материал. Молодец, Кирика. В сложном регионе без сучка и задоринки работают. Ничего. Скоро их долгий тур закончится, и они вернутся домой. В отпуск и записывать второй альбом. Ну и секретные и не очень госнаграды из рук товарища Андропова получать. Куда без этого?» Отгремела последняя сольная песня, Вилочка принялась поправлять мне прическу и галстук-бабочку, а певица заговорила: «А сейчас на эту сцену выйдет автор полюбившихся вам песен. Прошу вас принять его так же гостеприимно, как и меня». Народ захлопал, я натянул на рожу улыбку и бодро прошествовал на сцену. Поклонившись вип-ложе, затем зрителям, в конце певицы с музыкантами, подхватил дожидающуюся меня гитару, подошел к микрофонной стойке и объявил: «Песня посвящается жертвам бесчеловечных американских бомбардировок». Народ озадаченно замолчал. И в кромешной тишине я взял первые аккорды старательно непалимой ранее песни «Город, которого нет». Я что, на японский текст не переведу? Кирика тянула основную партию. Я старался не испортить эффект бэками и помогал на припеве. Судя по накрывшей стадион буре оваций, эффект получился что надо. «Сингл с этой песней поступит в магазины на следующей неделе», — поделился я новостью, когда шум подутих. «Все доходы от его продажи будут направлены в Центральный общественный фонд Японии». Слушатели жест оценили и похлопали еще. «А теперь, с вашего позволения, я бы хотел исполнить песню о потерянной навсегда любви», — объявил я, убрав гитару. Народ, судя по аплодисментам, был не против, и саксофонист затянул мелодию, которую подхватили остальные музыканты. Кирика подошла к краю сцены и села на него, покачиваясь в такт и не забывая дарить публике свою отработанную улыбку. По окончании проигрыша я прикрыл глаза и проникновенно запел: «Баками тай, кодома наноне». Народ вроде проникается. Кирика взяла микрофон, обеспечивая тихий бэк-вокал. Мелодия набрала мощь, осветитель добавил прожекторов. Сережин голос окутал стадион, и я бросил взгляд на вип-ложу, отметив зажмурившуюся от удовольствия рожу императора. Припев закончился, я прикрыл глаза, покачиваясь в такт проигрышу. Так, второй куплет. Открыв глаза, увидел, как япошка из первого ряда с перекошенной от совершенно неуместной ненависти рожей полез за пазуху. «Можно не надо. Я просто не могу себе сейчас позволить спрятаться за аппаратурой, как мне велит вопящий от ужаса рептильный мозг. Увы». Абориген остановиться не захотел и выхватил пистолет. Неслышимый за музыкой выстрел дяди Коли, он в девятке штатный снайпер, прямо над моей головой лежит, между прожекторов. Перебил срывающемуся ивенту блюдку руку прямо по локтевому суставу. Музыканты от неожиданности прекратили играть, и визг первых рядов начал передаваться дальше, рискуя превратиться в массовую панику с неминуемой кровавой давкой. «Да какого хрена?» «Тишина!» — рявкнул я в микрофон. «На нас смотрит его величество!» Призыв сработал. Народ заткнулся и недоуменно заозирался, пока наши дяди утаскивали визжащего и баюкающего бессильно повисшую конечность япошку к пожарному выходу, а остальная охрана организовала живую цепь перед сценой. Поняв, что в вип-ложе императорская охрана сейчас всеми силами пытается увести монаршую семью подальше от резко переставшего быть безопасного места, злорадно добавил: «Ваше императорское величество, я прошу вашего разрешения исполнить прерванную этим сумасшедшим песню заново, от начала и до конца». Вжух! Япошки дружно повернулись к вип-ложе. «Все, старпер, теперь у тебя нет выбора». Хирохита подошел к краю ложи и величественно кивнул с непроницаемой миной на роже. «Хорошо». «Аригато, Казаимас!» — глубоко поклонился я и скомандовал музыкантам. «Заново!» Спев песню, как обещалось, от начала до конца, я глубоко поклонился вип-ложе, затем зрителям. «Спасибо, Токио!» Следом попрощалась Кирика, и мы, подчеркнуто медленно, высоко подняв головы, покинули сцену. «Долбоеб!» — наградил меня под затыльником, дождавшийся за кулисами дядя Герман. — А если бы он был не один? — Сохранить лицо для меня важнее, чем словить еще пару пуль, — надменно ответил я. — И не распускай руки, заебал уже! — Идем. Взяв вилочку за руку, пошел в гримерку. — Что эти подполковники вообще понимают?